Султан не мог оторвать взгляд от поверхности реки. Она лежала перед ним, как земля, как беспредельный текущий простор, что поглощает все на свете, порабощает, заточает даже время, останавливает его бег. Он подчинил себе время, должен подчинить и пространство. Одолеть, подавить, поработить. Перейти через эту реку, не прикоснувшись к ней сухими подошвами, легко и летяще, дать ей почувствовать свою силу, власть, могущество, злость, поработить, обезволить, презреть, пусть корчится, стонет, мечется, кричит. Река была как-то забытая им славянская девушка. Она притягивала и отталкивала одновременно. Странное соединение несоединимого. Она пахла чужим зельем, неведомыми травами и растениями, пахла чужой волей, от которой Сулейман пьянел, как от кандийских вин или одурманивающего опиума. Целыми днями, неподвижно сидя в зеленом укрытии на берегу великой славянской реки, мутной и норовистой, он неожиданно для себя, может, это от султанского одиночества, вспомнил то, чего не помнил или не хотел помнить, выбросил из души уже на утро после той ночи с маленькой смешливой чужестранкой. Трепетание птиц на предутренних деревьях, звезды зодиака, величие небес и непробиваемой густоты листва, а сквозь все это белые пальцы на тяжелых полушариях грудей, слова без значения, невозможность понять язык друг друга. Он закрывал веками глаза, но она проникала и под веки, оживала в его глазах и в нем самом, проходила сквозь него без усилий и без желания, как дух без Бога, оставляла в нем невесомую белизну своего тела и обольстительную тяжесть полушарий, растерянно прикрываемых корзиночками из тонких пальцев. Он сидел, смотрел, как перебегают по недостроенному еще мосту на ту сторону спахи Ахмед-паши и стамбульские янычары, а какие-то демоны желания, неподвластные ему, толкали его вновь и вновь к воспоминаниям о том, чего не помнил. Искушали пробиться памятью под шелковистую кожу той, что была как ветер, который никогда не уймешь, как река, которую никогда не остановишь, как земля, которую никогда не исходишь. Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, и на небо, как оно возвышено, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта? Напоминай же! Ведь ты только напоминатель. Султан сидел день, другой. На исходе второго дня послал в Стамбул подарки для Адалиски Гульфем. Почему для Гульфем? Сам не мог бы ответить. Его гигантский шатер с золотым шаром наверху окружали тысячи людей. Но из тех тысяч не подпускал к себе никого, ждал покорения реки. На третий день начался дождь. Он шел целую неделю, разбушевавшиеся волны ударили в мост, оторвали его от берегов, понесли вниз по течению, ломая и руша. 10 дней тысячи людей, изнемогая, погибая, утопая в воде, строили этот мост. 10 дней султан в зное и в дождь сидел на берегу под зелеными ветками и неотрывно смотрел на реку. А теперь от сделанного не осталось ничего. Сава текла свободно и своевольно, и Сулейману казалось, что она течет сквозь него, сквозь его душу. Он велел переправлять войско и коней на ту сторону галерами. Сам 4 дня отдыхал, призвав к себе Ибрагима. Это был странный султан.